Получен навык восприятия УР-1. После этого сообщения, я начал чувствовать вещи, которые окружали меня. Даже лист, падающий с дерева, был мне виден, хотя я на него даже не смотрел. Это определенно того стоило. Прошло полтора месяца с тех пор, как я начал восстанавливаться. В первую очередь мне надо было набрать массу и потихоньку начать тренировать тело. В последнем случае особенно хорошо показал себя навык акробат. Я стал гибким, и через несколько дней даже смог сесть на шпагат, а после, с энтузиазмом научился делать задние сальто. Набрав наконец нужную массу, я к своему удивлению без каких-либо проблем смог продолжить делать тот же тренировочный комплекс, который делал до ранения. Вспомнив про способность замедленная деградация, я улыбнулся. Без этой способности мне бы понадобились недели тренировок, чтобы вернуть себе форму. Также немаловажным было то, что я решил посоветоваться по поводу тренировок со старшими знакомыми авантюристами. В общем и целом, оказалось, что мои тренировки не шибко эффективны. Мне помогли составить новый комплекс упражнений для тела и магии, с которыми я и продолжил набирать силу. Также мне порекомендовали медитировать, что я и решил начать делать во время отдыха. Вначале было сложно усидеть на одном месте, но я справился, и после окончательного восстановления, неделю назад прошел переаттестацию, где уже доставил нехилых проблем экзаменатору, получив заветное повышение и 2 очка навыка. И вот, 2 месяца спустя, настал день Ха, день, когда мой кошелек показал дно. Поэтому, я в срочном порядке направился в гильдию авантюристов. По приходу, сквозь оживленную толпу из авантюристов я пробрался до доски с заданиями, начиная изучать варианты. ХМ, убить монстра А-класса мне не по плечу. К тентакливым монстрам я и подавно не сунусь. Вот, то что мне нужно. Схватив лист, я быстрым шагом подошел к свободной стойке. Здравствуйте, я хочу взять задание по сопровождению. Протягивая темноволосой девушке лист, сказал я. Хорошо, поставив печать, она передала лист обратно. Мистер Арон, вам надо встретиться с купцом в торговом районе, в лавке оружия от Брайана, с улыбкой произнесла она. Кивнув и попрощавшись с девушкой, я направился в указанную лавку. Наконец, дойдя до нужного места, я открыл дверь, неспешно входя внутрь магазина. Оказавшись в большом помещении, обставленном различным оружием, я с энтузиазмом начал разглядывать холодное оружие, совсем позабыв о своей цели. «Вам что-то нужно, молодой человек?» От неожиданности я вздрогнул и обернулся в сторону, откуда донесся голос. За стойкой стоял средних лет крупный мужчина, у него были русые волосы и зеленые глаза, которые с любопытством глядели на меня. Я пришел для сопровождения купца. Я подошел к мужчине, протягивая лист с заданием. «Вы мистер Брайан?» Мужчина немного нахмурился, но увидев мою медную карту Б-класса, его выражение лица стало спокойным. «Да, я и есть владелец этой лавки. Меня надо сопроводить к пограничному городу Эстер для закупки оружия». Мужчина скрестил руки, потирая подбородок. «Скорее всего, на дорогу уйдет 2 месяца. Я обеспечу тебя едой на это время. Ты согласен?» «Как раз то, что мне нужно. Нет проблем, когда выдвигаемся. Завтра на рассвете. Смотри, не опаздывай», напоследок произнес он, начиная делать пометки в каких-то документах. Не став его и дальше беспокоить, я отправился собираться в дорогу. Следующим утром, я рано встал, и приняв холодный душ, да кого я обманываю, я всего лишь помылся в тазике, собственноручно подогретой водой, а те попаданцы, каждый день принимающие холодный душ, те еще моржи. В общем, помывшись перед дорогой, я направился к заказчику. Дорога была спокойной. В первое время я часто видел стражников, которые патрулировали, так что расслабился, разглядывая местные пейзажи и тренируясь в магии. Для этого я и взял эту миссию. Мне надо было не только подзаработать, но и потренироваться без риска для своей жизни. Конечно, выгоднее было бы пойти в подземелье, но я не хотел заходить в подземелье, не имея достаточной силы. Проблемой же было и то, что мне было некомфортно использовать магию огня. Какой-нибудь огонек я могу создать, но на большее пока не способен. Но я активно боролся с этим, надеясь к концу задания снова пулять огненные шары. Как только наступала ночь, мы отходили на некоторое расстояние от дороги, устраивая привал, что также довольно тормозило наше продвижение. О скорости повозки, в которой ехал Брайан, и говорить нечего. Заказчик, кстати, оказался довольно интересным собеседником и серьезным мужчиной, и знал много чего о холодном оружии, а я еще в прошлой жизни интересовался этим, так что в дороге нам было о чем поболтать. К концу первого месяца мы наконец добрались до города Эстер. Въехав в город, я начал замечать, что кроме людей, здесь жили и гномы, или дварфы, как называли их местные. Они были невысокого роста, и каждый из них обладал крупным телосложением, а еще они не пили L24-7, печально. Пробыли мы в городе всего одну ночь, после чего загруженные разнообразным оружием отправились обратно. В этот раз на наше добро решила позариться парочка разбойников, среди них даже мага не было, так что мне не составило труда обезвредить их. В середине обратной дороги я смог спокойно воспользоваться огнем, отбросив свой страх, а также мое ядро стало светло-красным. Кроме этого я получил новый навык – каменная броня. Хотя я бы не назвал это броней, я просто мог окутывать кулаки по кисть камнем, делая их в разы тяжелее и смертоносней. По прибытию в Ксейрус, я полностью оправился от случившегося происшествия, и лишь шрамы на шее и подбородке служили напоминанием о нем. «Спасибо, что сопровождал меня Аарон», протягивая мешочек с монетами, сказал Брайан, «я буду рад, если ты и в следующий раз примешь мое задание». Взяв мешочек и положив его в сумку, я улыбнулся. «Конечно, если я буду свободен. Удачи в торговле, мистер Брайан. Как только тебе понадобится оружие, приходи в моб-лавку, сделаю скидку», протягивая руку, произнес мужчина. Пожав друг друга руки и попрощавшись, мы разошлись. Теперь можно наведаться и в подземелье. Спасибо, что прочитали. 11. Житье в роли аристократа. Присоединяясь к разным группам, я начал активно зачищать подземелья. Было нелегко каждый раз сражаться бок о бок с новыми людьми. Командной работы было мало или она вообще отсутствовала. Каждый боролся в одиночку со своими противниками, изредка помогая другим. В таком темпе прошел месяц, и мне пришло осознание того, что без должного учителя я далеко не уйду. Помнится, Генри в долгу у меня, почему бы не попросить его нанять для меня учителя? Уж аристократ то, найдет кого получше. Да, так и поступлю. Кивнув самому себе, я вышел из номера гостиницы и стал искать место проживания своего бывшего товарища. Долго искать не пришлось, и вот, я стоял перед двустворчатыми воротами, изготовленными из металлических прутьев, выкрашенных в коричневый цвет. Строение, которое я видел перед собой, поражало масштабом, необычным архитектурными элементами и роскошью. «Добрый день, я пришел к Генри Блэку», подойдя к стражнику, произнес я, и на недоуменный взгляд мужчины достал перстень. «Вы, вероятно, и есть мистер Аарон», открывая ворота, проговорил он, «я проинформирован о вашем возможном визите, пожалуйста, проходите, сейчас подойдет дворецкий, который сопроводит вас к господину». «Хорошо». Через несколько минут ко мне подошел пожилой мужчина, в классическом костюме дворецкого, за которым я и последовал в особняк. Я то и дело поглядывал с интересом по сторонам, проходя через парк, в котором было множество красивых садов. В прошлой жизни мне не довелось увидеть столь роскошных мест, так что я завороженно осматривался. «Пожалуйста, проходите», — открыл передо мной дверь дворецкий. Зайдя внутрь, пройдя несколько комнат, я оказался в богато украшенной гостинице, где меня усадили у камина. «Хозяин придет через некоторое время, если вам будет что-нибудь нужно, позовите меня», поклонившись, дворецкий вышел из комнаты, оставив меня одного. Что ж, похоже, Генри занимает высокое положение в обществе, мне определенно повезло. Радуясь своим первым связям в этом мире, я заметил, как в проеме показался знакомый мне юноша. «Привет, Аарон, давно не виделись», с усталым видом плюхнулся на соседнее кресло черноволосый. «И тебе привет, вижу, ты весь в делах», со смешком проговорил я. «Хах», устало вздохнул он, «ты и сам все видишь, я бы с радостью вернулся к жизни авантюриста. Может, расскажешь, что пережил за то время, пока мы не виделись?» «Почему бы и нет, мне ни с кем поговорить в последнее время, так что буду рад твоей компании». Как-то раз, час спустя, вот так я и решил найти себе учителя, закончил рассказывать я, выпив еще глоток чая. «Понятно, я могу помочь тебе с этим. У нашей семьи есть знакомый заклинатель, который может достойно обучить тебя», задумчиво произнес Генри, слова которого подняли мое настроение. «Отлично. Когда мне можно будет с ним познакомиться? Хм, я передам ему приглашение на завтрашний ужин. Только знай, я лишь организую вашу встречу, а уж возьмет ли он тебя в ученики, зависит только от тебя. Но с твоим талантом, думаю, все пройдет хорошо. Тогда мне надо подготовиться, Чтобы произвести хорошее первое впечатление, я встал с кресла, собираясь уходить. «Постой, на ночь ты останешься у меня, а завтра тебя подготовят к ужину слуги. Но, никаких, но, ты мой гость, так что чувствую себя как дома», — с нажимом сказал Генри. «Ладно, спасибо за гостеприимство», — сев обратно проговорил я. «Это меньшее, что я могу сделать», — он с неохотой встал. «Тебе подготовят гостевую комнату, а меня ждут дела, увидимся потом. Хорошо, удачи». Открыв глаза и привстав, я зевнул, вставая с большой и такой удобной кровати. «Мне надо идти», — с горечью произнес я, переодевшись в домашнюю одежду и выходя из комнаты. «Доброе утро, юный господин. Хозяин распорядился, чтобы вам подали завтрак», — проинформировал меня дворецкий, стоящий поодаль от двери. «Чувствую себя неловко от такого обращения, как бы мне не привыкнуть к этому. Доброе, мне надо сделать разминку, после чего умыться». «Хорошо, завтрак будет подан, как только вы закончите. Вам нужно мое сопровождение?» — сохраняя равнодушное лицо, спросил он. «Нет, я справлюсь». «Как пожелаете», — дворецкий развернулся, начиная уходить. Выполнив комплекс упражнений для разминки, я умылся. До начала мытья ко мне начали приставать прислуга, предлагая свою помощь. Чудом отбившись от них, я смог спокойно умыться в ванной. Завтрак прошел в одиночестве, так что, закончив, я направился к дворецкому. «Мне нужно было место для тренировок. Тут есть тренировочная площадка?» «Да, юный господин. Пройдемте за мной». Тук-тук. Рассеяв создаваемую стрелу из огня, я открыл дверь, за которым стоял старик, что упорно не хотел называть свое имя. «Скоро начнется ужин, вот ваша одежда, мне притянули черный костюм, вам нужна помощь». Сзади него показались служанки, которые были готовы немедленно начать переодевать меня. «Нет». Быстро закрыв дверь, на всякий случай на замок, я начал раздеваться. «Неплохо сидит». С улыбкой вертясь возле зеркала, оценил я свой внешний вид. «Теперь можно идти». Направляясь в сторону столовой, я нервничал, волнуясь о предстоящей встрече с учителем. Потребность в учителе появилась из-за того, что я не был магом в прошлой жизни, да и сманай был знаком лишь поверхностно, так что не тешил себя тем, что смогу стать сильным самоучкой. Это сейчас я делал успехи, но ошибка тут, ошибка там, и вот я не могу делать что-то сильнее огненного шара. За почти год пребывания в этом мире, кроме огненного шара, земляных пуль и шипов, я не смог изучить больше заклинаний. Все хоть сколь-либо сильные заклинания хранятся в секрете, внутри семей потомственных магов, так что мне был необходим хороший учитель. Добравшись к двери, я протяжно вздохнул, пытаясь принять как можно более спокойный вид. «Пора. Спасибо, что прочитали. Приветствую дорогих читателей. К сожалению, из-за дел я не мог продолжить писать, но теперь все нормально, и главы будут выходить чаще». 12. Учитель. Зайдя внутрь, я встретился взглядом с Генри, который неприметно кивнул. Немного правее от большого стола, я увидел спокойно поедающего жареную картошку старца. Его лицо было немного морщинистым, можно было сказать, что ему лет 40, если бы не седые длинные волосы, достающие до плеч. Его глаза были черные, осанка прямая, и весь его вид излучал властность. «Здравствуйте», — подойдя к нему ближе, я уважительно поклонился. «Меня зовут Арон». Старик отвлекся от еды, переведя взгляд в мою сторону. «Какая у тебя стадия ядра?» Я чуть опешил от его вопроса, но поспешил ответить. «Светло-красная». На лице моего возможного учителя не было и тени удивления, в его глазах было лишь равнодушие, а после он продолжил есть, полностью проигнорировав меня. «Я что, не понравился ему?» Я начал нервничать, но старался не подавать виду, и медленно сел за свое место. Весь ужин старик, которого, как я узнал, зовут Гарольд, был молчалив, и лишь изредка отвечал на вопросы Генри, да и то сухо. Конечно же, такое отношение еще больше заставляло меня нервничать. «Похоже, уже поздно», — старик встал, посмотрев на настенные часы. «Мне пора, спасибо за ужин». «Уже? Что ж, рад был вас снова видеть, Гарольд, дворецкий проводит вас». Подойдя к двери, старик остановился. «И да, завтра на рассвете, ты должен быть у моего дома, малец». Напоследок сказав это, он вышел. Фух, глубоко вздохнув, я плюхнулся на стул, испытывая облегчение. Из-за его молчания, я уж думал, что не заинтересовал его. «Уж такой он человек», — продолжая стоять, ответил Генри. «Тебе крупно повезло обучаться у него. А можно поподробнее? В прошлый раз ты так нечего и не рассказал мне про него, заинтересованно спросил я у своего бывшего товарища, но в ответ мне помотали головой. «Уж прости, это не моя тайна. Возможно, твой новый учитель расскажет тебе когда-нибудь. Тайна становится интереснее. Как и сказал Гарольд, уже поздно. Если хочешь встать к рассвету, тебе надо лечь пораньше. Ты прав, пойду готовиться ко сну. Спокойной ночи», напоследок взмахнув рукой, Генри ушел. «Эй, а где мне найти его дом?» Я в торопях выбежал за ним. Вот я и на месте, осматривая маленькую деревушку, я пошел в сторону самого дальнего дома. Как оказалось, учитель жил довольно далеко, и, если бы не портал, я бы к нему и не добрался. Проходя возле обычных средневековых домов, я замечал на себе заинтересованные взгляды местных, которые просто игнорировал. Наконец, дойдя до небольшой избушки, я постучал в большую, для моего размера, дверь. После нескольких минут ожидания, ко мне с заднего двора вышел Гарольд. Поздоровавшись друг с другом, меня повели тренироваться, нет, тренироваться. Моя обычная тренировка на фоне того, как меня гонял учитель, смотрелась разминкой. Узнав, что я тренирую тело и неплохо владею мечом, Гарольд принялся повышать мою выносливость и скорость, так что бегать мне пришлось много. После такой вот тренировки я уже был не способен на какие-либо еще физические упражнения, так что учитель начал обучать меня магии. «Тебе знакомо определение маны?» «Мана – это энергия, которая есть во всех живых существах, и с помощью которой мы создаем заклинания. Для наглядного примера я даже зажег огонь на ладони». «Отчасти, ты прав», – кивнув, начал пояснять учитель, «но магия есть везде, даже в неодушевленных предметах. Как ты знаешь, мана состоит из частиц четырех элементов – огня, воздуха, воды и земли. Также у этих элементов есть высшие формы. Это исключительная предрасположенность мага в определенном базовом элементе, которая может способствовать развитию высших, девиантных элементов. Как правило, частицы высших элементов отсутствуют в атмосфере, потому их контроль является более сложным. Всего есть шесть видов высших элементов: вода, лед, земля, растения, гравитация, огонь, молния, магма, металл, ветер, звук. То есть, в теории, я могу овладеть, к примеру, молнией, да, но для этого нужно приложить много усилий. Ну, Артур вроде использовал молнию в академии, значит, и у меня должно получиться. Дальше шла лекция по магии, из которой я смог узнать больше о мане и ядре. Гарольд одобрил мой метод тренировки, путем изменения формы огня и земли, но пожурил из-за редких медитаций. Ну не могу я долго устоять на месте, что поделаешь, но... Мне таки придется ежедневно хотя бы по часу медитировать. Основной же тренировкой теперь было простое использование заклинаний до полного истощения, что было полезно для ядра, и очень непросто для меня. Неделю спустя. «Хах, учитель, я больше не могу», упав на землю и прерывисто дыша, я пытался расслабиться, чтобы восстановиться и продолжить пулять огненными шарами. «Ты хорошо потрудился», услышав нехарактерную для старика похвалу, я с удивлением привстал. «Не смотри так, не думал же ты, малец, что я совсем черствый, ха-ха-ха». А вот при его добродушном смехе, я и вовсе словил синий экран. «Это было испытание твоей силы воли, и ты ее прошел. Теперь ты мой ученик, и я снижу нагрузку». «Нет, в смысле, я хочу продолжить тренироваться в таком же темпе. Мне надо было стать сильнее, и ради этого я готов потерпеть истощение и боль в мышцах». «Понятно, ты желаешь силы, напоминаешь меня в молодости. Теперь я начну обучать тебя своим собственным заклинанием». Эта новость очень сильно обрадовала меня, и забыв о своем состоянии, я резко вскочил на ноги, почти сразу же падая обратно. «Ай, ахахахаха». Две недели спустя Гарольд выделил мне комнату у себя в доме, чтобы я не бегал туда-сюда. Сейчас же мы завтракали, и я решил задать интересующий меня вопрос. «Как думаете, учитель, кто сильнее, аугментер или заклинатель?» «Хм», мой вопрос заставил его задуматься. «Сложный вопрос, скорее всего, все зависит от обстоятельств. К примеру, если рассматривать слабых средних магов, то тут преимущество будет у аугментера, из-за слабости заклинателя в ближнем бою, и долгого произношения им заклинания. Сильные же заклинатели, уже не так слабы в ближнем бою, и владеют безмолвной магией, как и ты. Победа или поражение – в таком случае зависит от сторонних факторов, таких как погоды, местности, стиля боя противника и т.д. Ясно, значит, я уже сильный маг. Я гордо поднял голову. Это значит, что у тебя есть преимущество перед другими сверстниками, поучительным тоном произнес старик. Но самое главное, помни, что на каждую силу найдется сила больше. Спасибо, что прочитали. 13. Миссия. Так, говоришь, у тебя отличная регенерация? Задумчивый взгляд старика заставил меня насторожиться. Не сказал бы, что отличная. Я медленно начал отступать назад. Куда это ты пошел, мой дорогой ученик? Я застыл, когда на мое плечо упала рука. Оглянувшись и увидев садистскую улыбку учителя, я громко сглотнул. Обучение у Гарольда было сложным, очень и очень сложным. Как только старик узнал о моем восприятии, то начал внезапно нападать на меня в любое время дня и ночи, так и начались наши спарринги. В ответ я тоже один раз решился напасть на него во сне, но мой кулак был пойман, и меня быстро скрутили. Так что теперь, кроме восприятия, я вскоре получил навык сокрытия, который начал пытаться прокачивать. Но это было лишь цветочками. Поняв, что у меня повышенная регенерация, этот изверг начал после каждого спарринга ломать мне кости, чтобы они стали крепче. Повторял мне учитель, когда я со слезами на глазах пытался унять боль. Если бы я не слышал что-то такое в прошлой жизни, то уже давно бы сбежал. Утром у нас начинался спарринг, после ломания одной или нескольких костей, я практиковался в магии, снова и снова доводя себя до истощения. К моему несчастью, на следующий день сломанные кости восстанавливались достаточно, чтобы я мог снова сражаться. После месяца таких тренировок, я встретился со своим заклятым врагом, и, если бы не старик, силой заставляющий меня тренироваться, я бы был повержен ленью. Говоря о учителе, он был довольно странным, жил отшельником, но деньги у него всегда имелись. А о его силе и говорить нечего, ведь по моим наблюдениям, я мог сказать, что он так же силен, как авантюриста класса. Но то, что я не чувствовал от него маны, во время наших спаррингов, не давало мне покоя. Также учитель был довольно благороден и добр, даже приютил меня у себя, чтобы я не платил за телепортацию. За время обучения у Гарольда я понял для себя ужасную вещь: мне нечем было заняться в свободное время. В этом мире не было смартфонов, компьютеров или другой техники, так что я быстро заскучал. Единственной отдушиной были приключенческие книги и разговоры с Генри, который дал мне специальный артефакт в виде зеркала для связи. Такие вот разговоры были для меня словно оазисом посреди африканской пустыни. Я мог выговориться Генри, рассказывая о том, какой учитель жестокий. Также мне было интересно слушать, что происходит в его жизни и в Ксейрусе. Так и прошло 3 месяца. «Собирайся, мы отправляемся на миссию», — удивил меня учитель после нашего спарринга. Я быстро вскочил, поравнявшись со стариком, который направился в дом. «Что за миссия, учитель?» «Все потом, просто приготовься к сражению». «Ясно, на самом деле нечего не ясно, но я только за. Мне не помешает испытать свои новые возможности». Мандражируя от предстоящих неизвестностей, я быстро надел свою новую кожаную броню, состоящую из нагрудника и наплечников, и повесил на пояс кинжал. Жаль, шрамы пока не зажили, придется и дальше носить маску. Выйдя во двор, я переглянулся с учителем, который коротко кивнул, жестом веля идти за ним. Добравшись до телепортационных врат, мы прошли через них, оказавшись в небольшой деревне. «Пошли, Аарон, нам сюда». Скрывшись в переулке, мы надели плащи, скрыв лица капюшонами, и продолжили путь. Наконец, добравшись до деревянного паба, на окраине города, учитель остановился, скрываясь в подворотне. Пройдя за ним, я увидел, как он уходит в лес, и последовал за ним. Как только мы оказались в достаточно хорошо скрытом кустами области, с которого был хороший обзор на паб, учитель начал говорить: «Я взял тебя на эту миссию, чтобы проверить твои боевые возможности», — шепотом начал пояснять он, — «но не все так просто. Этот паб на самом деле прикрытие, под ним находятся большие помещения, в которых держат рабов». Мои глаза расширились от его слов. Рабы, кончено же в первую очередь это средневековье, даже если магическое, в мире нечего не меняется. Так, рабовладельчество разрешено? Нет, его отменили, хмуро проговорил учитель, но спрос порождает предложение, и самые ушлые торговцы смогли адаптироваться к новому закону, и дальше продолжив свои дела. Я надеюсь, мы здесь именно за тем, чтобы освободить их, с нотками надежды в голосе спросил я. Мне бы совесть не позволила, просто так бросить людей на такую участь. Да, только будь осторожен, не надо недооценивать противника. Учитель пронзительно посмотрел на меня, на что я кивнул, объяснив мне план действий, который состоял в том, чтобы просто войти и обезвредить работорговцев, а также перечислив рекомендации по технике безопасности, мы скрытно пробрались внутрь, через черный ход. Мое сердце бешено стучало, от напряжения, которое я чувствовал, когда мы пробирались сквозь коридор, но наличие рядом учителя успокаивало. После нескольких минут ходьбы, мы спустились по лестнице, в нос сразу ворвался запах гнили и других не слишком приятных веществ. Старик жестом руки приказал прижаться к стене, что я и сделал, продолжая медленно двигаться дальше, чтобы увидеть несколько больших клеток, в которых виднелись люди и эльфы. Да, это были именно они, их вид был болезненным, а в глазах было лишь отчаяние. Также в углах клеток я мог видеть мертвые тела, от которых и шел скверный запах. От такого зрелища меня чуть не вырвало, но я держался, ожидая команды учителя. За мной он двинулся вперед, привлекая к себе внимание нескольких пар глаз, которые со страхом съежились, вероятно, приняв моего учителя за работорговца. Мы встали в центр, чтобы все могли видеть нас, и учитель взял слово. «Мы пришли, чтобы помочь вам», — он поднес палец к губам, обрывая начавшийся гул. «Прошу вас сидеть тихо, как только мы устраним охрану, сразу же вернемся к вам, чтобы вытащить». Проходя дальше, я видел в глазах заключенных надежду, неверие и страх. Мне было жаль их, и я искренне желал им помочь, так что с решимостью в глазах последовал за учителем. «Быстрее, Эрвард, нам надо наконец прибраться в клетках». Взглянув внутрь комнаты через открытую дверь, я увидел трех мужчин неприятной внешности. «Типичные бандиты», — подумалось мне, — «оставляю их на тебя». Я оглянулся и кивнул старику, вглядываясь внутрь комнаты, чтобы проверить, есть ли еще что-нибудь. «Я не чувствую от них сильной маны, так что, возможно, они не слишком сильны». Коротко вздохнув, я ворвался внутрь, бросившись на ближайшего противника. Мое появление было неожиданным, так что мужчина, на которого я кинулся, не смог что-либо сделать, когда в его солнечное сплетение ударили рукой, покрытой камнем. Мужчина согнулся, с грохотом падая на землю. Периферийным зрением я увидел, как высокий блондин резко встал со стула, потягиваясь к своему мечу. Указав на его ногу пальцем, я выстрелил из него земляной пулей, пробивая ему колено. Оставшийся с ужасом смотрел на меня, пытаясь сбежать, но быстро получил усиленной маной ногой в челюсть, теряя сознание. Напряженно осматриваясь вокруг, я не увидел ничего подозрительного, так что выдохнул, поняв, что все это время сражался, задержал дыхание. Внезапно почувствовав движение слева, я попытался оглянуться, но в бок стрельнула боль, как будто меня протаранили молотом, и я отлетел в стену. Схватившись за бок и резко вскочив, я уставился на крупного мужчину с выбритой головой. «Ах ты, маленький сопляк!» — грозно зарычал он. «Я покажу тебе, почему нельзя нападать на больших дядь. Спасибо, что прочитали». 14. Нота. Я успел увернуться от удара громилы, кулак которого впечатался в стену прямо рядом с моей головой. Не теряя времени, я развернул ладонь в сторону противника, и мгновение спустя из нее вылетело пламя огня. Получилось. Отпрыгнув от горящего громилы, я сосредоточенно смотрел на пламя огня, которое с каждой секундой становилось все меньше. «Ах ты, маленький ублюдок!» — взревел противник, кожа которого была покрыта землей. «Черт!» Не став давать ему возможность для удара, я атаковал его шквалом земляных пуль. Но даже они наносили лишь небольшие раны в броне громилы. Противник смело бросился в мою сторону, замахиваясь кулаком в очередной раз. Каждый его удар, казалось, мог убить меня. Я старался уклониться от его огромных рук, в чем мне хорошо помогало восприятие. Надо что-то делать, если мои атаки не берут его, придется действовать кинжалом. Вроде бы, есть одна способность, которая, возможно, пробьет его защиту. Я сосредоточился на кинжале в своей руке, стараясь следить за руками громилы. На кончике лезвия начала собираться мана, я старался сжать ее как можно больше. В один момент лезвие моего кинжала засветилось синим. Чувствуя, как мана пытается вырваться, я взмахнул кинжалом, отпуская всю собранную энергию. Из моего оружия вырвался небольшой синий слэш, который попал прямо в грудь громилы. Противник упал и с болезненным выражением лица схватился за кровоточащую грудь, где виднелась глубокая рана. Дрожь в руках унялась, когда на мою плечи легла рука учителя. «Ты отлично справился, иди назад, к клеткам, и выпусти людей, я сразу за тобой», с успокаивающей улыбкой сказал он. «Хорошо». Добираясь обратно до клеток, я услышал несколько вскриков. Похоже, старик не стал церемониться с ними. «Ладно, у меня другая задача». Подойдя к замку одной из дверей, я вызвал огонь на своем пальце, делая его все сильнее и сильнее, а после расплавил замок, и так со всеми четырьмя клетками. На лицах освобожденных людей и эльфов было неверие и радость, они благодарили меня за то, что мы спасли их. Дальше учитель приказал идти мне домой и сказал, что с остальным он разберется сам. Фух, лежа на кровати, я испустил долгий вздох, достаточно на сегодня впечатлений. Дальнейшее обучение проходило в штатном режиме, к нему лишь добавились миссии, деньги за которые учитель любезно делил между нами. Миссии в основном были по спасению рабов, но иногда мы просто заходили в подземелья, где учитель стоял в тылу, а мне приходилось в одиночку убивать монстров. В одном из подземелий мне в противники попались ледяные волки, сразу вспомнились дни, когда я впервые попал в подземелье. Волки были не слишком сложными противниками, просто посылая огненный шар размером с туннель, я быстро уменьшал их популяцию. С босса же мне выпало ядро маны, которое я пока оставил в инвентаре. Так, прошло полгода. «Ты закончил обучение». Я с недоумением смотрел на учителя, с поднесенной ко рту ложкой с супом. То есть, я обучил тебя всему, чему мог, теперь тебе надо получить боевой опыт, а для этого, продолжить зачищать подземелья с другими авантюристами. Несколько секунд я переваривал то, что сказал старик, и понял, что он прав. «Могу я тогда спросить?» Старик кивнул. «Кто ты?» «Хах, я так и знал, что ты спросишь меня об этом». Учитель внимательно посмотрел на меня. «То, что я расскажу тебе сейчас, тайна, за разглашение которой у тебя будут огромные неприятности. Я нем как рыба». «Хорошо, я бывшее копье». От его ответа я шокированно раскрыл глаза. К счастью, учитель этого не видел. Копье – это сильнейший маг, всего их 6, по 2 на каждое королевство. Они маги белого ядра, получившую свою силу от древних артефактов. Лет 20 назад, когда я был с миссией в Звериных Полянах, на моем пути встал монозверь с классом антикора. Я победил его, но оказалось, он был не один. Я недооценил второго зверя, который был сильнее первого, и потерял свое ядро маны. Так вот почему я не чувствовал от него маны. Я провалил важную миссию и был с позором отстранен от службы, так я и оказался здесь. Ясно, теперь многое имеет смысл. Я встал, глубоко поклонившись старику. «Спасибо, что учили меня». Учитель тепло улыбнулся. «Мне и самому было в радость учить кого-то. Что ж, похоже, тебе пора, иди собирать вещи». Кивнув, я собрал все свои немногочисленные вещи и вместе с учителем вышел из дома. «До встречи, старик, я буду навещать тебя». Помахав рукой на прощание, я побежал к телепортационным вратам. Пора было возвращаться в Ксейрус. От лица Артура Ливина. 1,5 года прошло с тех пор, как я стал авантюристом. Я стоял перед входом в подземелье А-класса, смотря на собравшуюся группу. Мое внимание привлек только что пришедший мальчик, с маской на пол лица, белыми волосами. «Что здесь делает ребенок?» «Ты наконец-то здесь!» К нему подошел высокий мужчина, с палочкой на ремне. «Я Ульф, заклинатель с темно-оранжевым ядром, авантюриста ранга, и ваш капитан, на время спуска в подземелье. Аарон, заклинатель со сплошным оранжевым ядром, и тоже авантюриста ранга». Его заявление удивило меня, хотя я и не до конца поверил в то, что он сказал. Хотя потому, как на него смотрели другие два авантюриста из группы, казалось, он был довольно известен. «Я рад, что ты присоединился к нам, давайте начнем». Подземелье было населено серебряными медведями, монозверьми А-класса, боссом же был монозверь А-класса. Я то и дело косился на Аарона, который прекрасно владел маной, безмолвно выполняя заклинания. И постепенно становилось понятно, что он не врал. Мы без особых проблем зачистили подземелье и начали расходиться. Двигаясь в сторону гильдии, я размышлял о встреченном мальчике, когда услышал, что кто-то приближается сзади. Оглянувшись, я увидел Аарона, остановившегося в метре от нас. Можно присоединиться к вам?» Его вопрос ввел меня в ступор. «Нет», — категорически ответила Жасмин. «Подожди, мы сейчас». Я потащил свою подругу немного в сторону. Мне было интересно узнать, что из себя представляет этот мальчик, и откуда у него такая сила, так что мне удалось уговорить Жасмин принять Аарона к нам в команду. Так и продолжились наши приключения, только теперь, уже втроем. Статус: имя — Аарон, раса — человек, возраст — 10 лет, уровень — 3, стадия ядроманы, сплошная оранжевая, очки навыков — 6, способности: ядроманы, манипуляции маной, восприятие частиц элементов, заклинатель, манипуляции огнем и землей, безмолвная магия. Навыки: активные — огненный шар УР-7, земляная пуля УР-6, земляные шипы УР-4, плащ феникса УР-2, каменная броня УР-3, пассивные: восприятие УР-5, продвинутая регенерация УР-2, сопротивление огню УР-4, акробат МАКС, скрытность УР-4, сопротивление боли УР-4, квесты. Спасибо, что прочитали. 15. Девиантные формы стихии. Хах, ты победил. Тяжело дыша, я лежал на земле, с лезвием катаны у горла. Ты был неплох, но тебе не хватает маневренности и опыта боя с людьми. Артур убрал свой клинок, протягивая мне руку и помогая подняться с земли. Если бы я был заклинателем, мне бы было ой как плохо. Отряхнув пыль с одежды, я выпил воды из бурдюка, посматривая на раны Артура. У него было несколько ожогов, а также синяков по всему телу. Если бы он не был так хорош в битве один на один, я бы смог его победить. Пошли, найдем Жасмин, она, наверное, ждет нас в гильдии. Я кивнул, догоняя своего товарища, который начал объяснять мои ошибки. Прошло 3 месяца, с тех пор, как я присоединился к Арту и Жасмин. В первое время они были осторожны со мной, но после месяца совместных похождений на звериных полянах, Артур раскрыл мне свое имя, доверившись мне. Он был силен, особенно в фехтовании, его владение мечом поражало меня, так что я уговорил его спарринговаться. Также я частенько навещал старика, и еще чаще Генри. Самым же важным событием стало то, что на 2-м месяце, мое восприятие поднялось до 5-го уровня. Я мог видеть частички маны в атмосфере, и знать, когда кто-то собирается атаковать, к примеру, огненным заклинанием, что очень облегчало бой. Кроме того, я узнал, что у высших форм базовых стихий бывают свои частицы, которые производит сам маг. Целый месяц я ежедневно пытался изменить природу маны на молнию или гравитацию, и вот, наконец, у меня получилось. Поздравляем! Вы достигли 5-го уровня в 3 навыках стихии огня и земли. Вам выдана способность манипуляции молнией и гравитацией. Я несколько раз моргнул, смотря на новые способности в статусе, а потом на моем лице появилась широкая улыбка. Теперь мне нужно обучиться заклинаниям, только вот как. 2 месяца спустя. Навык телекинез 2 уровень. Получив нужное сообщение, я посмотрел на левитирующий валун, который упал, поднимая большой клуб дыма. Ха-ха, надо было просто медленно положить эту махину. Откашлившись, я направился в сторону гильдии. Жасмин и Артур должны были уже вернуться, встречу их там. За это время я понял, как работает гравитация. Чтобы использовать ее, мне надо было выпустить частицы этой стихии в воздух, а дальше влиять с их помощью на объекты. На данный момент я чаще всего использовал толчок или притяжение, а также гравитационный барьер. Чувствовал себя тем рыжеволосым с фиолетовыми глазами, имя которого я, к сожалению, забыл. Что касается молнии, то ею я пока могу только стрелять у с рук да использовать для усиления своих рефлексов и восприятия путем стимулирования нервной системы, чему меня обучил Артур, который также открыл свою высшую форму огня. Сейчас я был заклинателем с темно-желтым ядром и недавно сразился с заклинателем-авантюристом Айранга и победил того, так что думаю, что скоро меня ждет повышение. Дойдя до гильдии, меня встретил Каспиант, который рассказал неприятную новость о том, что Артур попал в неприятности. Но, как заверил меня мужчина, все под контролем, и я могу просто подождать его вместе встречи, что я и сделал. Через некоторое время ко мне присоединилась Жасмин и новый знакомый Артура по имени Элайджа. Настроения разговаривать ни у кого не было, так что мы молча ждали. Хаэм, я посмотрел на маленького монозверя с черным мехом, так ты и есть Сильви, кю-кю. Будем считать, что это да. Я погладил ее, и внезапно, дверь, перед которой мы стояли, открылась. Из нее вышел Артур, на которого прыгнула Сильви. Ох, я схватился за пах, будто ощущая боль рта. Пойдемте домой, после того, как пришел в себя, сказал он. Что ж, думаю, наши пути скоро разойдутся, с нотками грусти в голосе произнес Элайджа. «Что? Ах, забыл, что ты не из Сапина». Артур оглянулся на нас с Жасмин, и поняв, что он хочет сказать, мы с ней кивнули. «Если у тебя нет никаких планов, то я бы хотел предложить тебе пойти вместе со мной и Аароном в школу». «В школу? Да, учреждение, где дети и подростки проходят обучение». «Ха-ха-ха», я рассмеялся от взглядов, которыми они смотрели на Черноволосого. «Да знаю я, что такое школа». Он поправил очки, я просто не собирался посещать ее. Элайб же начал перечислять проблемы, из-за которых он не сможет поступить в школу в королевстве Сапин, но Артур заверил его, что совсем разберется. «Жасмин, можешь забрать их домой, а то мне нужно разобраться кое с чем». «О, дом Ливинов, это будет интересно». Мы прошли через врата телепортации и оказались в Ксейрусе. «Вы мистер Аарон?» Повернувшись на голос, я заметил невысокого парня с русыми волосами. «Да, глава гильдии сказал мне передать это». Он протянул письмо, которое я забрал, после чего парень незамедлительно ушел. «Что за письмо?» – спросила Жасмин. «Не знаю, потом проверю». Положив конверт в карман, мы продолжили путь. Добравшись до большого, трехэтажного, особняка семьи Хилтиа, мы постучали в двери, которые открыла служанка. «Ох, госпожа Жасмин, вы вернулись?» Она быстро открыла дверь, позволяя нам войти, да еще и с гостями. «Я сейчас же оповещу госпожу Элис». Она быстро убежала внутрь дома, а спустя несколько минут к нам вышла молодая женщина с каштановыми волосами, а прямо за ней шла маленькая девочка. «Жасмин, вы вернулись?» Она обняла свою знакомую. «А вы?» «Я Аарон, друг Артура, а это Элайджа», вежливо поклонился я. «Ох, я так рада, что у Арта появились друзья. Проходите в дом». Мы также познакомились с Реем. Он начал рассказывать про времена, когда сам был авантюристом. У него был такой же характер, как и в манге. Мне нравился этот персонаж, так что я быстро нашел с ним общий язык. Винсент и Табита Хилстия также оказались хорошими людьми. Наконец, спустя полтора часа, я почувствовал моносигнатуру Артура. «Артур уже пришел», — оповестил я Ливинов, которые сразу же направились к дверям. За ними спустя несколько минут пошли и сами хозяева дома вместе с Элайджой. «Хаем», вспомнив про письмо, я достал конверт и, открыв его, начал читать. «Здравствуй, Аарон, рад сообщить тебе, что ты был повышен до авантюриста А-ранга. Поздравляю и желаю тебе дальнейших успехов. Каспиант Блэкхарт, ЕС». Я вскочил, достав золотую карту искателя приключений и получив уведомление о начислении 4 очков навыков, а также получение эпического оружия. «Что такое, Аарон?» Посмотрев на вошедшего вместе с остальными Артура, я улыбнулся, показывая им золотую карту. «Ох, поздравляю, спасибо, что прочитали. 16, новый континент, от лица Генри Блэка. Сегодняшний день обещал быть важным, из-за собрания на городской площади, куда я сейчас и подъехал. Мы приехали, сэр». Выйдя из кареты, я дал кучеру несколько монет и двинулся в сторону ожидающего меня подростка. «Привет, Аарон, долго меня ждал?» В мою сторону повернулся беловолосый мальчик, протягивая руку для рукопожатия. «И тебе привет». «Нет, я только минуту назад пришел, так зачем мы здесь?» Взгляд Аарона блуждал по множеству лавок, в которых сегодня продавали разнообразную еду и десерты. «Ты скоро узнаешь». Мой ответ его нисколько не возмутил, он лишь кивнул. «А сейчас у нас есть некоторое время до начала, так что давай перекусим». На безмятежном лице мальчика проступило выражение предвкушения и небольшой радости. «Иногда удивляюсь, как ты можешь быть серьезным и спокойным, как взрослый, и одновременно радоваться столь простым вещам, как ребенок», с улыбкой произнес я. В ответ Аарон просто махнул рукой и развернулся в сторону лавки с мороженым. «Просто, никогда не приходилось бывать на городской площади. Мне просто не хватало времени для этого». Усмехнувшись, я сравнялся с ним. «Ты всегда был неравнодушен к еде, Аарон». «Так и есть», — он улыбнулся глазами. «Я люблю вкусно поесть». Зайдя в кафе, Аарон заказал себе просто мороженое, я же — кофе с чизкейком, который именно в этом месте делали просто восхитительным. Смотря на уплетающего лакомство мальчика, я не мог не задаться вопросом, кто он для меня. Я знал этого, несомненно, гения уже 2 года, а активно общаться мы начали всего год назад. Его характер и поведение были странными, он не был похож на обычного мальчика 11 лет. С ним было интересно общаться, спросить, что он думает насчет тех или иных вещей, так что я мог назвать его другом. «Хе-хе», я усмехнулся, вызвав недоуменный взгляд у Аарона. «Странно, никогда бы не подумал, что у меня появится 11-летний друг. Так, ты говорил, что остался на ночь у Хилстии. А, да, они предложили мне переночевать у себя, так что я согласился». Он сунул руку в карман, со странным взглядом смотря на меня, и, «да, я хотел тебе кое-что показать, лично». Он протянул мне золотую карту. Сперва я не понял, что это, но прочитав имя на карточке, я шокированно уставился на друга, который широко ухмыльнулся. Самый молодой авантюрист А-класса. Точно такое выражение было и у Хилсти с Ливинами. Так что, в честь моего повышения, ты платишь. А, конечно, я быстро пришел в себя. Ты представляешь, какие у тебя теперь привилегии? Понятия не имею, я еще не ходил в гильдию, заказывая еще сладостей, легкомысленно ответил он. Ты достиг предпоследнего ранга искателя приключений, так что, теперь у тебя есть некоторые привилегии. Я положил локти на стол, поставив подбородок на скрещенные ладони, но, тебе всего 11, и в будущем, ты вполне можешь достигнуть С-ранга, а значит, к тебе будут обращаться еще бережней. Хм, ну, я сейчас в отставке, так что мне без разницы. Аарон отвлекся от десерта, и стукнув себя по лбу вытащил из кармана маленькие ножны. Можешь оценить это, нашел, в одном из последних подземелий. Я стал осматривать холодное оружие, с односторонним тонким клинком длиной 30 см и общей длиной с рукоятью 45 см. Ножны и рукоять были темными, как и клинок до середины, на котором также были какие-то руны. Хм, выглядит изящно, но клинок слишком тонкий, я бы не советовал его использовать. Я тоже подумал об этом, так что проверил его прочность, и выяснил, что он прочнее обычных кинжалов. Что насчет рун? Твоя семья ведь специализируется на артефактах, ты можешь прочитать их? Нет, с досадой ответил Генри. Что ж, жаль, ну да ладно, внезапно, холодное оружие из моих рук исчезло. Что? Хе-хе, услышав смех Аарон, я посмотрел на него, это одна из возможностей моего танта, так я назвал кинжал. Понятно, в твои руки попала довольно интересная вещица, я могу изучить его потом? Да, конечно, он глянул на пустую миску, давай заканчивать, мне еще надо познакомить тебя с Артуром. Выйдя из кафе, мы пошли вдоль улицы, ища друга Аарона, но так и не нашли его. Думаю, мы можем найти его после. «Давай посмотрим, что скажет король, мы как раз подошли к месту собрания». «Хорошо, от лица Аарона. Городская площадь, обычно кипящая людьми, сегодня была на удивление спокойна. Возле большой башни с часами плавали два больших шара, а под ними стояли двое рабочих и с явным неудовольствием возились с устройствами. БЗЗЗ. Три короля и королевы разных стран континента Декатин собрались сегодня здесь в этот знаменательный день. Оглядевшись, я увидел причудливо одетого человека, выступающего перед сотней тысяч человек. Похоже, он прибыл издалека. Внимание, люди, эльфы и гномы, меня зовут Блейн Глайдер. Вы знаете меня, как короля Сапин, но сегодня я говорю не как от короля людей, а от одного из представителей континента Декатин. При виде короля... Сотни тысяч человек рухнули на колени. Размытые проекции прояснились и камера наехала на балкон замка. Я увидел короля Сапин и стоящую за ним королеву, Присциллу Глайдер, а также несколько других важных фигур. Алдуина и Мириал Эйролит, короля и королеву Элинора, а также Вериона, стоящего позади них и скрестившего руки. Кроме них двух были еще представители Гномьего королевства, имена которых я забыл. Сегодня мы отмечаем начало новой эры на нашем родном континенте. Я предполагаю, что многие из вас знают о существовании проблем между людьми и эльфами. Даже гномов считали только как деловых партнеров. Однако, так дальше продолжаться не может. Представители всех трех королевств, ваши лидеры, собирались много раз за последние несколько лет в попытке объединить наши расы. 2 года назад мы договорились, что все расы без исключения могут стать авантюристами. Все начиналось с одного или двух представителей, но теперь их множество. Я рад, видя, как люди, эльфы и гномы работают сообща для достижения общей цели. В прошлом году отметилось еще одно событие. Академия Ксейруса поприветствовала в своих рядах студентов из королевства Элианор и Дарф, так что новое поколение лучших магов смогут дружить все вместе. Мы все понимаем, как трудно для некоторых из вас забыть постоянные вражды между расами, но мы призываем вас отбросить прошлое и забыть дискриминацию, если не ради себя, то хотя бы ради своих детей и будущего этого континента. По толпе с грохотом прокатилась волна аплодисментов. Король глайдер сел, а к краю балкона вышел Алдуин Эйролит. Он откашлялся, прежде чем начал говорить в то, что в этом мире было микрофоном. «Для меня большая честь выступать от имени всех присутствующих здесь в этот незабываемый день. Я полностью согласен с королем глайдером, и меня тоже заботит будущее этого континента. Для некоторых людей это не особо интересно, но для тех многих, кто жаждет приключений, я искренне могу сказать, что континент наполнен неизвестностью. Очевидный пример – звериные поляны, находящиеся на этом континенте. Бесчисленное множество авантюристов отваживалось заходить в поляны, но даже сейчас они не изучены даже наполовину. Хотя монозвери еще ни разу не покидали звериных полян, кто может с уверенностью сказать, что этого не случится в будущем? Даже на нашей родине Декатин есть настолько опасные места, что их еще никто не осмелился изучить. Но что, если я скажу вам о том, что существуют еще больше загадок и тайн вне его? Король Эйролит ненадолго прервался, а толпа в обоих королевствах начала шумно шептаться. «Верно, вы не ослышались, жители Декатина. Мы хотим объявить вам, что сегодня, 10 февраля 1005-го цикла, мы нашли доказательства существования другого континента». Шепот толпы превратился в шум и крики, некоторые злые, а некоторые любопытствующие. Напоминание о враждующем континенте, воспоминания о котором я бросил в далекие уголки своей памяти, отрезвили меня. Мне надо стараться лучше, иначе я не смогу выжить. Я пришел в себя, когда король гномов заговорил о копьях. Конечно, для объединения трех наших рас и королевств потребуется время и много усилий, но сегодня мы посвятим в рыцари шествиях, тех, которые короли и королевы посчитали самыми мужественными, тактичными, умными и сильными. Из задней части балкона вышли 6 существ. 2 человека, 2 гнома и 2 эльфа, одетые в изысканную белую броню, незначительно различающуюся среди особей, они вышли вперед и преклонили колено. 3 короля вышли перед ними и вынули из небольшой шкатулки 6 колец. Король глайдер, представитель людей, одел кольца эльфийским рыцарем, а король гномов подарил кольца 2 людям. Наконец, король Элдуин отдал кольца 2 рыцарям-гномам, и все они поклонились толпе. Крики снова прошлись по толпе. И король глайдер подошел к микрофону и снова сказал: «Этим 6 отныне дарован титул 6 копий. Каждое копье символизирует узы, которыми они скрепляют не только свое королевство, но и весь континент. Это поистине исторический момент. Главной целью этих рыцарей станет повышение благосостояния континента, будь то изучение опасных и неизвестных подземелий в звериных полянах, или работа бок о бок с нами, правителями, чтобы убедиться, что наш дом будет защищен, когда наступит время и мы встретимся с представителями другого континента». Толпа вновь заревела, и многие подкинули в воздух цветы и даже одежду. Хотя звание одного из 6 копий может быть престижно и даже ставит на один уровень с королем, это также возлагает и большую ответственность. Дети нового поколения, которым суждено стать защитниками этого континента, будут стремиться стать одним из 6 копий. При этом, проекция поплыла и изображение померкло. Последнее, что мы услышали, были скандирования «Да здравствует король! Да здравствует Декатин!» Толпа на городской площади с волнением обсуждала последние новости. Спасибо, что прочитали. 17. Принц и принцесса. Пока мы брели через толпу, я услышал различную болтовню о копьях. Эти рыцари были не простой кучкой магов, они скоро станут символом этого континента. По 2 членов команды из каждой расы, чтобы они могли беспристрастно судить людей, эльфов и гномов. Все талантливые маги будут стремиться стать одним из копий. Я же четко помнил, что копья с помощью артефакта привязываются к хозяину, и не могут пойти против его воли. Это и была цена, за ту силу, которую они получали. Помня о дне рождения Элли, на который меня пригласили, я решил найти ей подарок. Артур и Винсент хотели пойти в Гедеону после объявления, так что у меня было время, пока они не закончат. «Генри, ты не против пройтись по магазинам, чтобы найти подарок на день рождения для девочки Ливинов?» «Хаэм, почему бы и нет?» Он достал из пазухи карманные часы. «У меня есть еще 1 или 2, так что так и быть, я помогу тебе выбрать подарок». К счастью, выбор был довольно велик, даже слишком. Мы прошли множество магазинов, пока наконец я не выбрал великолепный подарок, от которого никакой ребенок не устоит. «Хаэм, я чувствую сигнатуру Маны Артура, давай за мной». Пройдя через несколько метров, Мы практически дошли до переулка, когда я услышал чей-то вскрик. Наконец, перед нами появились три фигуры: парня, девочки и мужчины, что стоял рядом с ними. Смешно. Услышав голос Артура, я посмотрел дальше, увидев склонившихся в глубоком поклоне парней и девушку. Кажется, Артур опять попал в какие-то неприятности, раз уж все стоят с такими лицами. Что-то такое я припоминаю в каноне, но лишь частично. Что ж, посмотрим, чем все это кончится. Винсент объяснил ситуацию принцу. Оказалось, что те ребята издевались над дворфом. Принц был зол из-за того, что ему соврали, но услышав, из какой семьи виновный паренек, почему-то спекся. Я оглянулся на Генри, тот понял мой незаданный вопрос и лишь кивнул. Похоже, эти триданты имели высокое положение, из-за чего принц не решался как-либо наказать их. Джемиэль Тридент, то, что вы использовали магию в общественном месте, начавшую говорить Кейтлин, оборвал принц, которого, кажется, звали Кектис, нет, Кертис. Ох, я совсем забыл, неужели той принцессой была Кейтлин? Хаем, все сходится, надо будет извиниться, некрасиво получилось. В конце концов никто серьезно не пострадал. Хаем, Артур все так просто не оставит, так что сейчас начнется веселье. Дядя Винсент, у тебя с собой есть свиток двусторонней связи? Кажется, зрелища не будет, жаль. В конечном итоге, он связался с директором, и всю компашку исключили. Хе-хе, у меня вырвался смешок из-за лиц ребят, и все посмотрели на нас с Генри. Подумав, что сейчас самое время, я подошел к Кейтлин и поклонился. Прошу прощения за то происшествие двухгодичной давности, принцесса, я был не в своем уме. Ты тот самый мальчик, удивленно произнесла Кейтлин. Принц, принцесса, рад вас видеть. Генри также поклонился им, немного нервно смотря на меня. Могу ли я спросить, о каком таком происшествии говорит Арон? Если это что-то серьезное, я бы... Он обесчестил меня. Спокойный ответ Кейтлин прозвучал словно раскат грома. Посреди ясного дня, все вокруг застыли, даже я, широко открыл глаза от шока. Первым в себя пришел Кертис. Сестра, не позорь себя, ничего такого не было. Он грозно зыркнул на Арона, это всего лишь был поцелуй. Но мама сказала, матушка просто шутила. Принц быстро извинился заранее, и так же быстро они сели в карету и уехали. Я же, все еще застыл в поклоне, и только когда смеющийся Генри закрыл мой рот, пришел в себя. Ха-ха-ха, впервые вижу, чтобы тебя вывел из равновесия кто-то, помимо монстров из подземелья. Тебе весело, а я буквально ощущал, как с моей шеи встречается огромный топор. Пф-пф, не знал, что ты такой ловелас, Аарон, еле сдерживая смех, произнес Артур. Кто бы говорил, мистер будущий король Иллинуара. Артур тут же подавился, и потеряв равновесие упал, но быстро вскочил, и оказался прямо передо мной. Не говори ерунды, мы с ней всего лишь друзья. Ага-ага, это Генри Блэк, мой друг. Генри, это Артур, Элайджа, Винсент Хилсти и Сильви, по порядку перечислил я, переведя разговор в другое русло. Винсент, давно не виделись, как твои дела? Генри был знаком с мистером Хилти, что неудивительно. Мы немного поболтали, а после, настало время расходиться. Удивляюсь, как у сироты, да еще и бездомного столь высокопоставленные знакомые, промолвил Генри, садясь в карету. Это из-за моего обаяния и еще множество других положительных качеств. Без колебания ответил я. Не сомневаюсь, усмехнулся он. Сегодня также остаешься у Хилти? Да, мне надо переговорить с Артуром, зайду к тебе завтра. Ясно, тогда, до скорой встречи. Да, проводив взглядом уезжающую карету, я направился обратно. Вернувшись в особняк Хилсти, все начали обсуждать произошедшие собрания, новые континенты копий. Мне было уютнее просто слушать, чем говорить, что я и делал, иногда вставляя свои комментарии. Так наступил вечер, я зашел в комнату к Артуру. «Не спишь, а? Это ты, Аарон? Проходи». Он отвлекся от медитации, что-то хотел. «Да, я сел на кровать, немного нервничая. Ничто так не сближает, как общая тайна. Я бы не стал никому раскрывать свое происхождение, но Артур бы таким же, как и я. Тайна перерождения меня иногда тяготила, так что я просто хотел выговориться и быть понятым. Артур, на самом деле, я родился не здесь, точнее не в этом мире». Мои слова его удивили, и он кивнул, с ожиданием смотря на меня. На самом деле я переродился, или реинкарнировал, в тело мальчика 9 лет. «Я тоже», — произнес после нескольких секунд молчания он, Только, я с рождения тут. Он резко встал, начав ходить назад и вперед. Его выражение лица было сложным. Удивительно. Начал бормотать он. Я и не думал, что могут быть и другие реинкарнированные. Он снова сел, с большим любопытством смотря мне в глаза. Расскажи о своем мире. Похоже, меня не будут убивать, это радует. Так, я и рассказал ему о своем мире, а после, выслушал и его историю. Мы начали обсуждать наши прошлые миры, перешли на различия между ними, а после и на проблемы этого мира. Наконец-то я нашел человека, который скучает по ванне и другим современным удобствам так же, как и я. Так мы и провели, разговаривая до самого утра. Я рад, что наконец нашел человека, с которым можно обсудить свои повседневные проблемы, и который не посмотрит на меня косо из-за непонятных терминов. Устало произнес я, полулежа на кровати. Точно не нужно следить за своими словами, просто быть самим собой. Кажется, уже утро, а мы даже часа не поспали, сказал я, смотря на лучи солнца, пробивающиеся сквозь занавески. Аарон, давай будем помогать друг другу в этой новой жизни. Он протянул руку, которую я с улыбкой пожал. Конечно. Спасибо, что прочитали. 18, эльфийка. Добро пожаловать. Пожалуйста, проходите, нацепив джентльменскую улыбку. Артур поприветствовал меня. Привет, неплохо выглядишь в костюме. Спасибо, и ты тоже. На мне был обычный костюм темно-синего цвета. Я пойду внутрь, не буду тебе мешать. Бальный зал поместья Хилсти был щедро украшен разноцветными шелковыми шторами и украшениями на столах и сцене. Светящиеся шары на люстре создавали атмосферу безмятежности для гостей, приходящих через большие двери. Поскольку зал был расположен в противоположном крыле, Элли сидела в своей комнате и понятия не имела о готовящейся вечеринке. Свой подарок я отдал прислуге, чтобы они потом передали его имениннице. Я осмотрел всех гостей, и не увидев знакомых лиц, пошел к запримеченному столу с едой. Изредка я смотрел за Элайджи, которого уже в третий раз отшивала девочка. Артур закончил приветствовать гостей, и вошел внутрь, присоединяясь ко мне. «Будьте готовы, сюда идут леди Элиса и Леонора», прокричала горничная и погасила все огни. «Мама, я думала, что мы пойдем на ужин. Где мы?» Сюрприз. Люстра заискрилась, и из нее появились множество красочных огней, высветив на лице Элли сначала удивление, а потом радость. Она от удивления раскрыла рот, прикрыв его руками. К нам с Артуром вскоре присоединился Элайджа, и мы начали разговаривать о редких монозверях. Артур начал танцевать с сестрой, а я просто ел, что еще делать на подобных мероприятиях. Выйдя на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, мой взгляд зацепился за серебряно-волосую девочку. Странные уши, неужели? Мгновенно, я оказался прямо перед ней, с возбужденным выражением лица. Эльфийка. От моего появления она застыла, немного попятившись назад. «Сколько тебе лет?» «40, 100 или может 1000, мне 12». «Ты Тиссе?» Вернув себе спокойный вид, спросил я. «А, да, мы знакомы?» «Нет, просто Артур много про тебя рассказывал». Я увидел сверток в ее руках. «Так ты пришла на день рождения Элли, тогда пошли». «Да-да, то есть нет». Не слушая ее отговорки и бубнеж, я затащил ее внутрь. «Эй, Артур, к тебе пришла подружка». «Что?» Тесс, он быстрыми шагами подошел к нам, смущая эльфийку. «Я, пришла на день рождения твоей сестры». Показывая сверток, воскликнула она. «Какая милая девочка!» Сзади Тесси возникла Элис, и со странной улыбкой утащила куда-то эльфийку. «Как она тут оказалась?» «Я нашел ее у двери, а сейчас прости, мне надо попробовать кое-что». Увидев, как занесли десерты, я пошел в сторону стола. Зайдя в гостиную, я увидел Генри, сидящего на диване. «Как прошло празднование?» «Хорошо, я наелся, а нет, я застыл», почувствовав знакомое чувство опасности. «Мой дорогой ученик», по лбу прокатилась капля пота. «Слышал, что ты в отставке, и вместо того, чтобы усиленно тренироваться, ведешь праздную жизнь». Поняв, от кого он мог это узнать, я перевел взгляд на Генри, который с особым усердием рассматривал картину на стене. «Академия начнется лишь через несколько месяцев, так что, я заберу тебя на тренировки». «Хорошо, старик, я только соберу свои вещи».